Глава 28. Некоторое время мы шли молча. А потом Эйс вдруг повернулся и весело спросил. «Голодная?» «Что?» — аж подпрыгнула я. После всего произошедшего меня буквально раздирало от эмоций. А еще я намеревалась, как только отойдем подальше от шефа, подвергнуть вредного блондина допросу с пристрастием и даже начала уже подбирать слова в голове, а тут он со своим раздражающим и совершенно несвоевременным вопросом про голод. Самое-то обидное, что после этого мне действительно захотелось есть. «Какая ты невнимательная конфетка!» — ласково пожурил вредный блондин. «Я ведь сказал, что у меня большие планы на этот вечер. Но прежде чем обольщать девушку, ее сначала надо накормить, да повкуснее. Известная истина. Во-первых, та красотка на подсознательном уровне поймет, что я настоящий добытчик, а значит, на меня можно положиться. Во-вторых, что гораздо важнее, сытой она далеко не убежит». «Перестань!» — прервала я увлекшегося блондина, мысленно при этом признав, что его стратегия соблазнения девушек далеко не самая глупая. «Лучше скажи, как ты сбыл камни?» «Я непременно отвечу на все твои вопросы, конфетка. Но сначала давай зайдем в любое понравившееся тебе заведение. Лучше подороже и пошикарнее. Я закажу нам еду, благо деньги есть, и мы мило побеседуем, кокетливо хихикая и строя друг другу глазки». Я посмотрела на его сияющее лицо и поняла, что мое любопытство используют против меня. «А знаешь, иди один. Или кого-нибудь другого пригласи. Уверена, желающие найдутся. Встретимся дома». Я отвернулась и зашагала прочь. Поначалу показалось, что он действительно оставил меня в покое. Однако потом я заметила заинтересованные взгляды встречных девушек, направленные куда-то в бок, и неожиданно обнаружила за плечом Эйза, который не отставал ни на шаг и при этом умудрялся двигаться совершенно бесшумно. Поймав мой взгляд, он широко улыбнулся и вкрадчиво предложил: «Накупим вкусностей и проведем уютный вечерок на двоих? По правде говоря, я тоже предпочитаю более интимную обстановку». Я набрала было воздух, чтобы высказать ему, куда он может засунуть свои вкусности. Все-таки нервы после напряженного дня и выкрутасов шефа были на пределе. Но внезапно передумала. В конце концов, какого черта? Я его тут жильем обеспечиваю, надеюсь, только сегодня. Завтраком накормила, и все за свой счет. Несправедливо. Раз уж у него есть деньги и большое желание потратить их на еду, зачем препятствовать? Если повезет, завтра я от него отделаюсь, а заполненный деликатесами холодильник останется. «Идем за продуктами», — решила я. «Но с тебя ответы на вопросы». «Я весь в твоем распоряжении, конфетка», — страстно заверил он. Мысленно прикинув, в каком магазине самый большой выбор всего, что давно хотелось попробовать, но зарплата не позволяла, я чуть изменила курс и, не откладывая дело в долгий ящик, приступила к допросу. «Получается, ты нашел, где сбыть бриллианты?» «Естественно», — даже удивился Эйс. «Ты во мне сомневалась? Сказал же, что все будет в порядке». «Ну и кому ты их продал? Нет ведь никакой гарантии, что человек не передаст каким-нибудь бандитам информацию о том, что у тебя есть деньги и камушки. Я о таком читала». «Во-первых, конфетка, ты опять забыл одно простое правило», — назидательно напомнил он. «За меня никогда не надо волноваться. Во-вторых, скупщик надежный, я уже имел с ним дело». «Когда в прошлый раз был в нашем мире?» — догадалась я. «И не только. Парень работает еще и на два соседних мира. Очень удобно, между прочим. Кстати, у него контора не так уж далеко от твоего дома». Я аж остановилась. Нет, меня поразило не то, что кто-то умудряется осуществлять свою деятельность в трех мирах одновременно. Просто ведь получается, что все это время, еще до того, как я наткнулась на лавку, чудеса были у меня под боком. А я даже не подозревала, что совсем рядом кипит иная жизнь, за пределами привычной реальности. Не встреть я лавку, так и жила бы, думая, что знаю об окружающем мире все или почти все. Впрочем, ступор длился недолго. На фоне всего произошедшего очередное открытие оказалось не особенно сложно переварить. Ладно, к этому мы еще вернемся позже. Как ты достал одежду? Купил, разумеется. Конечно, сначала разузнал, где продают приличные вещи. Потом пришел туда и попросил одеть меня так, чтобы свести с ума девушку, в которую безумно влюблен. Вообще, я предпочел бы заказать вещи у хорошего портного, но мастерских в вашем мире нет. А без магии даже настоящий мастер своего дела работает слишком долго. Да и вещи ручной работы у вас ценятся не так высоко, как в иных мирах. А мне хотелось произвести на тебя впечатление. Получилось? Нет. Я ответила слишком быстро и эмоционально, поэтому прозвучало не совсем убедительно. Судя по на редкость ехидной ухмылке, мне не поверили. По продуктовому магазину мы ходили долго. Эйс с живым интересом рассматривал товары и порывался купить все, на чем останавливался мой взгляд. Несколько раз с ним заговаривали девушки и женщины, которым внезапно понадобилась помощь. Достать что-то с полки, помочь с выбором, что-то подсказать. Он обаятельно улыбался и отшучивался, легко выскальзывая из расставленных сетей и изящно пресекая все попытки познакомиться, к моему огромному удивлению. В итоге продуктов набралось на 3 больших пакета. Я собиралась вызвать такси, но Эйс бодренько подхватил все 3 и энергично зашагал к выходу, не забыв громко обратить мое внимание на то, какой он сильный. «Теперь-то ты поняла, конфетка, как здорово, когда рядом есть крепкий, неутомимый мужчина с могучими и при этом умелыми руками, на которого можно положиться?» «Да, это ж уметь надо напихать столько пошлых намеков в одну невинную фразу». Продавщица покосилась на меня с завистью. Видимо, ей очень не хватало в жизни кого-нибудь рукастого и неутомимого. Или же ее покорило то, с какой небрежностью Эйс выложил за покупки крупную сумму, широким жестом разрешив оставить сдачу себе. Я только глаза закатила и бросилась догонять самодовольного блондина. Но нет, ни за что теперь такси не вызову. Хочу посмотреть, как он устанет, спотеет и растеряет гордость, пока прет тяжеленные пакеты до моего дома. К сожалению, моим надеждам не суждено было сбыться. Гард шагал вполне себе бодренько, весело насвистывал, пощады не просил и даже успевал отвешивать замечания по поводу моей медленной ходьбы и уставшего вида, после чего, естественно, тоном «змея-искусителя» предлагал сделать дома расслабляющий массаж всего тела. Я все ждала, что его энтузиазм пойдет на убыль, и даже заготовила ядовитые фразочки, но он так и не дал мне шанса пустить их в ход. На подходе к дому, как раз когда стало окончательно ясно, что мой коварный план провалился, я вдруг заметила прогуливающуюся возле подъезда Алису. Видимо, после утреннего выяснения отношений она решила лично убедиться, что я не против ее свидания с шефом. Увидев нас с Эйзом, она запнулась на ровном месте и встала, как вкопанная, огромными глазами, глядя на моего спутника.